Седьмое. Едва Киев опутался облачной пеленой, побледневший маг настоятельно попросил перевести глайдер на автоматику, с чем энергично согласились новоиспеченные сотрудники американского консульства. Их можно было понять, теперь они дорожили жизнью. «Итак, товарищ Строева, не просветите нас относительно произошедшего инцидента. Время у нас есть». «Охотно, господин консул». «О, нет, я не настолько официозен», — засмеялся маг, предпочитая дружеские отношения. 2 года пребывания на Гарте, бок о бок с жителями Севастополя, а потом НИИ имени Шумана под руководством Брама, основательно изменили мое мировоззрение и привычки». «Хорошо, маг, тогда и вы обращайтесь без товарища Строева. У жителей курьера моей страны это вызывает аллергию». «Отлично. Тогда с вашего разрешения, Ники». «Звучит привычнее и не вызывает вопросов. Равен Сельфой за?» «Мы всегда за. До сегодняшнего сами обходились именами». С пониманием кивнул Равен. «Так что там с президентом?» «Я бывал на Украине ранее. Тогда она не подавала признаков на лучшую жизнь. И уж тем более в сторону ретроспекции». «Не удивляйтесь молчаливости. Мы копим слова про запас, пытаясь выглядеть умнее, но внимательно слушаем». «Мак, вы лучше меня знаете специфику работы в вероятностях. Нашим друзьям это может быть интересно». «По пришествии нас считали идеалистами, которых можно запросто обмануть и использовать. Как наивного прогрессора Максима Камерера, зная человеческую природу, мы не стали совершать подобных ошибок. Сами недавно были такими же. Задачу безопасности сотрудников решили, исходя из опыта частичного фазового перехода путников при возникновении Чернобыльской зоны. При переходе вероятности мы смещаемся таким образом, чтобы взаимодействовать с окружающим пространством, а оно с нами нет. Вне нашей воли на нас невозможно оказать какое-либо давление или воздействие. Мы словно бесплотны». Ха, подобный принцип использовался и для явления высших сил, но проецировался из сознания. Кроме одного отдельного человека или группы, нас никто не видел. Ха, вы пошли дальше и полностью реально разделяя все трудности людей. С другой стороны, это защита людей от идеалистической сверхгуманности горячих голов, желающих благодетельствовать или протащить в наш мир спасаемых людей. Переход для гостей возможен лишь по санкционированной руководством процедуре на территории консульства. И никак иначе. Правильно. Это набегут желающие райской жизни на дармовщинку. Мы даем знания и инструменты, не могущие нанести вред. Согласился маг. Люди сами должны строить свой мир. Мы не требуем восхваления, почитания или признания. Мы не вымышленное человеческим бессилием божество. Делаем то, что нужно, без слов и просьб. Иначе для чего вообще тогда нужны? Человеку свойственно помогать, жертвуя собой, но чувствуя грань, за которой помощь превращается в паразитическое существование спасаемого. Неважно, мир это или человек. Бытность существования на службе иерархии, даже на стороне нижних, верил. 7. Доброе, умное, вечное. Сбросил всегдашний черный плащ Равен, прибираясь к ощущению уника. У нас была своя правда, убежденность. Человек – существо тварное, шкурное. Любые проявления милосердия, совести, гуманности в циничном мире – слабость и атавизм. Хотя, понимали, это ключевые критерии эволюции сознания. Но как стимулировать милосердие по отношению к человеку? Заставить страдать, чтобы другие его жалели. Обоюдная выгода и заповедям вышних почет, и человеку развитие, и нам энергия. Сильф давно переоделся. Сейчас в нем было нельзя угадать когдашнего служителя высших сил. Он был похож на рослого, голубоглазого скандинава, холодного и невозмутимого. Можно догадываться было, каких усилий стоило возвращение ему и всей его лучистой цивилизации в общечеловеческое поле. Но они смогли вернуться, переступив запрет иллюзорной системы. «Куда проще проповедовать, говорить о спасении, с безопасного расстояния, не вмешиваясь и не мораясь с грязью, не для себя чистыми и непогрешимыми, что не заметили, наше бездействие восходит на крови. Легче говорить о спасении душ, а не телес, чтобы не заморачиваться еще этим, на самом деле никто никого не спасал. Спасение человека и человечества в руках самих людей. И Христос это доказал, почти сумев синхронизировать мир. Но, прости, Ники, мы тебя перебили, отвлекли. Это в плоскости нашего диалога. Ничего страшного. Насильно не спасаем, но показываем реальный путь изменения на всех уровнях, не дожидаясь, когда человек умрет, чтобы спасать его после смерти, как использованную заготовку. У нас долго шли споры. Имеем или не имеем права вмешиваться? А если вмешиваться, то в какой мере, чтобы не сделать еще хуже? Был даже планетарный референдум и голосование, хотя может казаться, всем заправляет Стальглазы. В смысле Синглы. На самом деле, они исполнительный инструмент всего человечества и действуют от его имени, потому они имеют такую титаническую силу. Они как бы вбирают в себя каждого из живущих на Земле, и даже не в одном варианте. И синхронизируют внутри себя множество мыслей и воль в одно конкретно оптимальное действие. Как им это удается, не знаю. Я не синхор. Спрашивайте у Мака, если ответит. «Отвечу», – кивнул консул, найдя в лице бывших ангелов благодарных слушателей. «Это ошеломляюще – видеть свою живую копию, даже не копию, еще одного себя. Он такая же равная личность, как и ты. И когда происходит синхронизация, некий обмен жизнями, ты знаешь и понимаешь все, что видит и понимает он». Но вы уже не два разных человека в двух разных вариантах развития, а один. Всегда были один, но разделены стенками вероятностей, громадным мыльным пузырем метавселенной. У нас не едет крыша, не случается раздвоений, расстройств или сдвигов по фазе. Мы, временно не осознающие целостности, изначально единое существо. Пока мы раздроблены в самих себе на множество вариантов, нас легко сломать, как прутики в сказке, но когда нас вязанка, множество прутиков сливается в единое древо жизни, хрен вам. Синхронизация происходит по принципу умножения духовного опыта, что един для мироздания, совесть и вся ответственность. Звучит как идеалистическая утопия, но если выяснить правду, назвав ее сказкой, никто не станет верить. Она станет не опасной, никто не станет реализовывать и притворять ее в жизнь. Во мне не два мака или три, или сколько их там. Изначально один. Единственный во множестве отражений. Вот, скажи мне, ранее здешний мак, дружище, коммунизм в стране развитого капитала Америки, нонсенс, деньги и совесть несовместимы, я бы поверил. Если бы не верил и не знал иное, может и должно быть иначе. Человек живет не ради денег и статуса в социуме, не ради иллюзорного спасения на небе для хороших, наплевав на вечные муки плохих, а ради общего космического человечества, где нужен каждый. Если не делать попыток, не пробовать, а заранее говорить «невозможно, не выйдет ничего и никогда». Не говорим, наш путь уникален или универсален. Показываем, чего можно достичь. Делимся технологиями и знаниями, которые не могут повредить ничему, кроме паразитических или тупиковых систем развития. Выбирать людям, но всем, а не только власть имущим правителям, заинтересованным в том, чтобы все оставалось как есть стабильно, то бишь неизменяемо относительно их самих. Так и было. Засмеялась Строева. Правительства признавали диалог на иных условиях. Мы не стали спорить, а повесили флот на всеобщее обозрение. Ожидали выгоды от внедрения технологий для себя. Мы сделали личную выгоду убыточной. Хотели вершить судьбы людей, продавая энергоносители, запатентировать технологии на себя и на потомков. Мы сделали их конструкцию предельно простой, которую можно собрать даже в сарае и носить в кармане. Хотели быть спасителями, продавая лекарства от смерти. Мы показали путь к бессмертию. Вы правы, Мак. С представителем правительства случился забавный казус. При посещении ретроспекции он неожиданно синхронизировал. Хотя не выказывал ни малейших предпосылок к совести. Его альтер-эго, достойный и уважаемый человек, даже не был в то время на Земле. Работал на рудниках Цереры, добывая минералы и металлы. Но неожиданно сломалось кое-какое тонкое оборудование, и он экстренно отбыл назад, случайно столкнувшись в столице нос к носу со своим отражением. Хотя вероятники всегда заблаговременно уточняли его нахождение. Звонят, спрашивают. «Работает?» Отвечает. «Работает. На Церере?» «Да, на Церере». Корабль же действительно готовился к старту. Как бы то ни было, пришлось обыкновенному космическому шахтеру осваивать профессию вероятника, на ходу вникая в тонкости многомерности человека. Благо в распоряжении остались разделенное знание, что позволяло обойтись без дальнейших проколов. Это единственный случай, нам хватило и одного, чтобы не допускать подобного в будущем. Подталкивание к преждевременной синхронизации личности строжайше запрещено. Хотя произошла она естественным путем эволюции, поскольку индекс совести бурильщика оказался куда выше президентского. Для общественности все выглядит тривиально. Президент, вернее резидент, подобострастно ходит на доклад в консульство. Народу вообще без разницы, кто президент. Главное иметь возможность жить по-людски, не опасаясь за завтрашний день и будущих детей. Вы все время твердите, наши технологии безвредны, их невозможно применить во вред, словно убеждая самих себя. Справедливое замечание, согласился маг. Да, мы это часто повторяем, чтобы люди не верили лишь словам, а из чувства противоречия взяли и попробовали сделать обратное. Человека не переделаешь. Он непременно должен попробовать пощупать Бога за бороду, чтобы вынести о нем суждение и не полагаться на мнение большинства. Вот и щупают. Успешно? Лукаво прижмурился Равен, отлично знающий струны бунтарской человеческой души. Люди привыкли опасаться и, повинуясь инстинкту осторожности, пытаются разглядеть второе дно там, где его нет и не было. Взять хоть гейский конфликт. Не отрываясь от курса, отозвалась Строева. Шумиха стояла до небес. А поподробнее можно? Тут же подобрался Равен и некоторое время отсутствовал в проявленном мире, ибо не было силы, чтобы призвать меня из мира иллюзий и сделать действительно реальным, действительно человеком. Когда вы прилетели, на небесах произошла вторая война. К нам перестали попадать потоки вашей мыслительной энергии, и мы словно истаяли и обессилели. Произошедшее в одной из просвещенных европейских стран мы называем гейским конфликтом только между своими, дабы не обидеть права человека. Мы только закончили монтировать первичные гравитонные станции, обучая персонал спецификой к обслуживанию. Как у нас ненавязчиво поинтересовались, как мы относимся к вопросам нетрадиционной ориентации и гендерного многообразия. Ну, известно как. Согласно Уголовному кодексу Советского Союза, в котором этот вопрос предельно ясно освещен. И что же вы думаете? Притворные улыбки тотчас сменились негодованием и крайним возмущением. Дескать, как можно отбирать человеческие свободы? На что сотрудники лишь пожали плечами. Нам нет до этого дела, у нас более важные задачи. Нормальные люди, европейцы, не какая-нибудь задрипанная раша, а как взвинтились, как пошло бурление праведного негодования, дошедшего до правительства, и нам недвусмысленно указали вон. Особо акцентировав на том, что своих технологий мы обещали, а раз обещали, значит должны, оставить. Разберутся и без варваров, как жить и где больше свобод, пребывание отказано. Покрутили наши пальцами у виска, свернули миссии и вернулись на опустевшую орбиту. Остальные-то корабли работали по приглашению в других уголках мира. Ну? В глазах Светлова загорелся огонек заинтересованности. А что? Действуя сообразно внедренному контуру гуманности, оборудование постепенно начало сбавлять обороты, пока не выключилось совсем. Постепенно, чтобы это успели заметить, и своевременно перевести инфраструктуру на старые резервные системы обеспечения во избежание катастроф на транспортных сообщениях, электропитании, ну и все в таком духе. Виск поднялся до небес, то есть до орбиты. Мол, обманули мы человечество своими лукавыми дарами и посылами, пытаясь погубить отрасли и так далее, и так далее. Технологии, мол, гнилые и не работают. Мир напряженно затих. Подозрительность – это ведь нормальная предосторожность. Для многих мы донайцы дары, приносящие. Просканировали установки с орбиты и выдали заключение. Оборудование в полнейшем порядке. Проблема в персонале. Если бы внимательно читали инструкции, то заметили, что в них черным по белому написано «Контур гуманной защиты чувствителен к уровню сознания оператора». Если уровень МЭТ-излучения падает ниже определенного порога, во избежание нештатных ситуаций техника деактивируется. Под МЭТ-излучением подразумевается уровень морально-этической чистоты сознания. Наша ли вина, что вопрос извращенной сексуальной ориентации оказался для социума первостепенным приоритетом? Технику деактивировала сколыхнувшаяся волна негодования. Мне кажется, эти самые мэт-единицы есть нечто эфемерное. Хмыкнул Ровен. Как измерить уровень совести? Чем? Мозг имеет множество волноизлучений. Большая часть их уже регистрируется приборами, на основе чего может быть разработана и внедрена та или иная технология. Есть излучения и частоты, которые пока не научились фиксировать и измерять, а значит и применять. Можем уверить, сознание излучает и морально-этические гармоники. И для того, чтобы их почувствовать, не обязательно нужна тонкая аппаратура. Идешь по улице, смотришь на человека, у него на лице все написано. Так и тут. Но, допустим, есть эти мат-гармоники, и аппаратура настроена на определенные частоты. Но что, если морально чистого человека, этакого самаритянина, силой или принуждением, или обманом заставили их активировать? Не все так просто. Нужны специфические знания и навыки, а их не подчерпнешь из Гугла или всемирной паутины. Нужен наставник более высокого уровня, могущий обучить данной технологии, а уж на него невозможно оказать давление извне, в том числе и силовое. Даже возьми в заложники людей и пригрози их казнить, в его сознании будут присутствовать частоты тревоги, сопротивления, и он не сможет насильно активировать технику, ведь в результате его действий могут погибнуть все. Ладно, с мэт-излучениями более-менее ясно, защита от злого дурака. Ну и как же реагировало мировое сообщество? Да как? Ухмыльнулся маг. Потешались над Европой, ведь большинство-то нормальные и вменяемые люди, а пострадал целый регион. Хотя пострадал преувеличенно. Пришлось расконфигурировать старые станции, пересаживаться на двигатели внутреннего сгорания и снова платить там, где можно было обойтись безопасными и бесплатными источниками. В итоге ООН решил отправить для проверки этой теории подготовленный персонал из ранее презираемой России. Для чистоты эксперимента группа техников состояла целиком из здешних людей во избежание подлога. Заставили снять ставшие привычными уники и чем только их не просвечивали, дабы они не провезли тайный, тщательно скрываемый активатор. И прижмурился светло, уже готовый потешаться. И технология прогов завелась уже в аэропорту сама по себе, без участия техников, которые к ней даже не подходили. Группу приняли разделять, тасовать, пытались определить, сколько нужно единиц прогрессора на один квадратный километр. Кидали их то в одну, то в другую сторону, без какой-либо системы, но не подпуская к технике, и везде она активизировалась сама. Могли удержать силой техников, делов-то. Пробовали, техника тут же реагировала и начинала гаснуть. Просили их остаться, а те обещали подумать, а стоит ли, не укажут ли и им на дверь. За право иметь собственное мнение в вопросах различия прав и вседозволенности. Да уж, засмеялся Ровен. Основательно вы подготовились к пришествию. А как иначе? Все это ранее проверили сначала на самих себе. Каких только шишек не набили, и с техникой, и с социумом. Думаете, у нас все произошло в мгновение ока? Ха, такого даже в сказках не бывает. Даже в Библии при сотворении мира сказал Бог «и стало». Но между «сказал» и «стало» существует определенный временный отрезок. Нужно время для адаптации. Технологии кажутся сказочными и невозможными. Пока не станут привычными и обыденными, пройдет время, и люди поймут мэт-излучение такой же факт, как нейтрино или атом, о существовании которого, кстати, знали даже древние греки. Контур гуманности встроен не просто так. Ее не купишь и не подкупишь за деньги. Для развития нужно работать над собой. Озвереть же легче, чем быть человеком. Как сказал Винни-Пух, совесть, гуманность – хитрый предмет. У одних она есть, у других ее нет. Только и слышишь, совесть да совесть. Жили же люди без нее. Ранее неплохо жили. Не слишком ли вы с ней носитесь? Так может казаться, кивнул маг. Но что делать, если она... Ключевой механизм эволюции разума. Животное не имеет развитого разума, подобно нам, но в отличие нашего, поступает по совести чаще, не продавая свои шкурки за бумажки. Неплохо жили, подразумевает одним днем, стараясь не особо задумываться о будущем. Хотя та же совесть и интуиция подсказывает, при подобном раскладе в будущем не ждет ничего хорошего. Нужно изменяться сейчас. Но зачем, если и так неплохо живем? Принцип «неплохо живем» действует до тех пор, пока не закончится конечный планетарный ресурс. Хватит философствовать, пора действовать, мы подлетаем. Кажется, я понял, в чем была ошибка иерархии. суммировал Равен, была идея спасения, но не совесть жертвовать собой.